Я заглянула в ящик для муки и чуть не заплакала. На дне была какая-то сероватая пыль и ни грамма того, из чего можно было бы приготовить печенье. Я в ужасе заметалась по кухне, обшаривая полки, ящики и коробки. Мои врожденные воровские способности пасовали. Здесь просто нечего было воровать. Кругом хоть шаром покати. Все, что я смогла добыть, немного овсяной каши, пара-тройка гнилых фруктов, хоть и заморских, засохший от времени виноград, банку какао, пустую, лишь немножко порошка на дне. А я-то думаю, что так палач лыбился своей кривой рожей? Да здесь вообще есть нечего. Так, протянула я, засучивая рукава, и схватила с полки чашку побольше. Кто не жил на улице, не знает, как из ничего можно сделать все. Подбросив щепок и дров на угли, я оставила большую чугунную плиту нагреваться. Выглянув за окно, нашла, что подоконник и проем окна весь улеплен голубиными и стриженными гнездами. Наковыряла оттуда яиц. Тщательно помыла, срезала всю гниль с фруктов. Мелко порезала и зажарила на сковороде до золотистого цвета. Получилось нечто вроде цукатов, совсем без сахара, так как в подгнивающем фрукте его в достатке. Изюм, если это только были не крысиные катышки, в чем я засомневалась, ибо у крысиного помета нет засохших листьев, помыла и поставила разбухать в воде, предварительно отделив от веточек. Все ингредиенты смешала в миске. Стуча как шаман в бубен, выбила в импровизированное тесто какао, жалкие пылинки. Остались еще мускатный орех, ваниль, корица. Если не порошки, так хоть запах в жестяных банках. Замешала в тесто и его. И еще все остальное, что нашла на полках со специями. Хоть тесто пресным не будет. Где королевская доярка? Спит, коротко ответил палач, который вальяжно стоял, уперевшись хвостатым задом в стол и наблюдал за моими метаниями по кухне. «Будем будить», – злобно ответила взъерошенная я. Доярку мы нашли в королевском хлеву с одной единственной коровой, изможденной постом тощей зверюгой с торчащими, как у ксилофона, ребрами. «Возьми барабанные палочки и играй на здоровье». И как в подобном тщедушном теле душа держится? У них тут во дворце все голодают, что ли? Животное посмотрело на нас таким жалостливым взглядом, что прослезился даже единственный глаз палача. Но, возможно, это было от нестерпимой вони в коровнике. Здесь месяцами никто не убирал. А сама хозяйка хлева дрыхла в соломе в обнимку с бутылкой. Первый ужас королевства разбудил ее резким злобным кашлем. «Нам молока!» – сунула я проснувшейся женщине в руки кувшин. Но доярка не обратила на меня никакого внимания. Ее взгляд был прикован к черной фигуре за моей спиной. Испуганная Энака, увидев палача, пыталась доить все, что попадается под руку. Тюки сена, завязки фартука, висевшего на гвоздике, трехногую табуретку. Пришлось слегка помочь болезной, подведя ее к тощей корове и усадив. Но руки женщины дрожали от страха. И надоенная попадала куда угодно, только не в поддойник. В результате титанических усилий было добыто всего полкувшина. Я возвращалась на кухню победителем, а палач злобной тенью следовал за мной, вытирая с лица остатки молока. Остальное было делом техники. Раскатать овсяное тесто, наделать стаканом кружочков, и противень с печеньем отправился в духовой шкаф. Когда я вернулась в покое с подносом, стаканами, тарелками и кувшином молока, Пий Кровавый уже спал крепким детским сном, сжавшись в комок, вздрагивая во сне. Я поставила на шаткий столик возле пылающего камина испеченное добро. Столько усилий, и все зря. Некому оценить мои старания. Первый ужас королевства подошел и накрыл одеялом брата. Я сидела у камина, зябко потирая плечи. Несмотря на жаркий огонь, в комнате почему-то гуляли сквозняки. Я заподозрила наличие тайных переходов в толстых стенах. Но мебель здесь была чистая и добротная, никаких тебе пауков, пикси и ловушек. Я стала ждать рассвета, чтобы уже утром попросить освободить мою сестру. И про деньги для покупки продуктов надо не забыть. Необходимо выклинчить 2 золотые монеты, не меньше. Их хватит, чтобы с Льель перебраться в Темную Империю. Все лучше иметь дело с жуткими монстрами, чем с северьяном пепельным. Мысленно я считала продукты, которые необходимо взять в дорогу, сон не шел. То и дело в мозгу возникали думы. Если король ребенок примерно возраста моей сестры, то ему, такому тощему, недокормленному, обязательно нужно поесть определенных продуктов. Масло, например, нормального ржаного хлеба, похлебки из курицы. Монарх постоянно простужен, вон как во сне жалостливо носом хлюпает. А кура – лучшее средство от простуды. Неважно, бульон это или каша. Мысли потекли по новому руслу, и я неожиданно озвучила их вслух. Как так получается? В супе для бедных одна вода, а стоит он целых две медянки. Палач сидел напротив, нахохлившись и не спуская с меня налитого кровью глаза. Видно, сегодня я окончательно добила мужчину своей наглостью. Меня это не особо трогало. Я даже получала от общения с первым ужасом королевства какое-то извращенное удовольствие. Так что пусть тренируется. Все, что не убивает нас, делает сильнее. Ежедневно на еду для голодающих корона тратит 5 золотых. На закупку свиной грудинки, мяса птицы, бобов и овощей. «Куда же все это девается?» – поразилась я, вспомнив пустые жестянки на кухне и полное отсутствие хоть каких-то припасов во дворце. Король сам голодает, ест одну овсянку, но тратит деньги на бедных. «Вот и я хотел бы знать», – буркнул Конрад. Мы помолчали. Рука черного палача брезгливо потянулась к горке печенья. Взяла двумя пальцами одно, повертела, недоверчиво осматривая, словно подозревала печенье в чем-то нехорошем. Возможно, в том, что оно превратится в коровью лепешку. Засунув печенюху в рот, первый ужас королевства стал задумчиво жевать. «Ну и чего ты этим добилась?» – спросил палач, когда разжевал печеньку. «Все равно глаз с тебя не спущу». Я пребывала в мире цифр и подсчетов, поэтому не сразу поняла, о чем говорит мужчина. А когда до меня дошло, боевое настроение вновь вернулось ко мне. Я чувствовала усталость и злость от неудавшегося плана и необходимости теперь разыгрывать из себя кухарку. Некто тут битый час провисел в путах, да еще и простоял у жаркой плиты целых полчаса. Поэтому я ответила зло и дерзко. «Глаз у тебя один, рано или поздно ты его от меня спустишь». И схватила печенье, к которому тянулся палач. Можно сказать, молниеносно украла печенюшку у него прямо из-под пальцев. Конрад черный схватил другое и засунул в рот целиком, злобно глядя на меня своим единственным глазом. Чавкал палач недолго. Рука вновь поползла к горке печенья и уже увереннее взяла еще одно. «Мне единственного глаза хватит, чтобы за тобой приглядеть». Я на это только безразлично дернула плечом, как бы говоря: «Ну-ну, посмотрим». К утру осталось всего 3 печенья. За ночь все сожрал палач. А перед рассветом, когда насытившегося мужчину таки сморил сон, я, взяв то, что углядела на каминной полке, выскользнула в коридор.